Глава 57. Наверное, у меня было глуповатое выражение лица. Нелва снова усмехнулась. «Попросила, значит, дать тебе отдохнуть», — продолжала она, играя указательными и большими пальцами со своим левым соском. «И сказала, что есть еще неделя. Решила, значит, себя оставить. Не пойдет, не пойдет». «Так, а ты что, серьезно думал, что я купила такого тощего хлыща для себя?» «Нет, парень, тебя заказала Алария. Или ты не в курсе, что мы во владениях второго клана?» «Угу», — неопределенно протянул я. «Угу, угу», — передразнила меня Нелва. «Мне просто было интересно, чем же ты заслужил такую честь оказаться представителем Аларии. А теперь вижу, что не через постель. Деревенский парень, ха!» «И что, у нас есть какой-нибудь план?» «Черт возьми, я даже немного расслабился. Ненадолго, правда. Если сюда движутся сразу двое моих противников, значит, Алария что-то задумала. Скорее всего, использовала меня как наживку. Но, по крайней мере, она должна была мне хоть как-то помочь. Или нет?» «Она еще что-нибудь передавала?» — быстро спросил я. «Ну, кроме привета». Нелва вздохнула и поднялась с кровати. Покачивая худыми бедрами, она подошла к небольшому шкафу, стоящему у кровати, и открыла его. Рассмотреть там что-либо не предоставлялось возможным, и моя хозяйка включила свет. От удивления я даже присвистнул. Автомат, причем выглядящий весьма современно. Два пистолета той же модели, что была у людей Аралинга, черненькие. И, конечно, снайперская винтовка, совсем как та, что мне когда-то дал Авер. «Смотри сам, я в этом не разбираюсь», — томно вздохнула Нелва. Кивнув, я поднялся с кровати, и только сейчас вспомнил, что все еще голый. Быстренько натянул исподние и штаны, краснея при этом как мальчишка, и подсел к шкафу. Здесь пахло маслом и железом, и я почувствовал прилив адреналина. Я рвался в бой. Хотелось стиснуть в руках оружие, заглянуть в прицел, найти цель и нажать на курок. А ведь еще с час назад я не хотел никого убивать. «В кого ты превратился, Алексей? Не ты такой, жизнь такая, да?» «Черта с два! Семена упали в благодатную почву. Все-таки ты убийца. А разве я в этом сомневался?» Я быстро провел инвентаризацию. 200 патронов к автомату, 6 дюжин к пистолетам и полсотни к снайперке. Я никогда не был так силен. Возможно, удастся раздобыть еще что-нибудь у противников, не идут же они сюда с пустыми руками. И это не говоря о новых способностях, которые, со слов умирающей Араи, я могу перенять, забрав слепки убитых. «Алария больше ничего не передавала?» — спросил я, методично заряжая магазины. «Быть может, танк или дирижабль? Нет, конечно». «Хорошо, одевайся и собери всех. Спрячьтесь где-нибудь в безопасном месте». «Ты что, их тут встречать собрался?» — буквально взорвалась Нелла. «Здесь безопаснее всего. Если я выиграю, Алария покроет расходы. Хотелось бы...» Нелва все еще сомневалась. Но времени уговаривать ее уже практически не оставалось. «Быстро!» — рявкнул я. «Собирай! И пусть Фим возьмет свою двустволку, я ее зарядил. Лучше всего вам вообще покинуть поместье». Кажется, Нелва еще не понимала всей серьезности ситуации. Я сорвал со своей шеи кулон с ее инициалами и швырнул на пол. «Останетесь здесь, умрете!» В глазах моей хозяйки появился испуг. Она быстро оделась и выбежала из комнаты. А я, напряженный, словно герой старого боевика, пошагал на выход. Мой первый противник остановился на безопасном расстоянии, видимо, планируя штурм поместья. Что ж, это даст возможность подготовиться и мне. Ночь была великолепной. Яркая луна освещала зеленеющий сад, прохладный весенний ветерок едва шевелил ветви фруктовых деревьев. Отличная погода. Даже не хочется умирать. Но кому-то придется. И надеюсь, среди двоих участников битвы за трон, что умрут сегодня, не будет меня. К счастью, среди их числа точно не будет домочадцев Нелвы. Они от греха подальше смылись вместе с собаками из поместья четверть часа назад. Я сидел на крыше особняка и через оптику следил за дорогой. Один выстрел, и кровь зальет эту великолепную свежую зеленую траву. Я уже почти видел эту картину. Это было отвратительно и великолепно. Стоит мне один раз нажать на спусковой крючок, и я стану кем-то вроде художника, рисующего только красным цветом. Творцом, воспевающим смерть. Воина. Кажется, в тот момент больше слепок управлял мной, чем я слепком. Но я ничего не мог с этим поделать. Одна из красных лампочек в моей голове начала приближаться, разрастаясь и становясь все более яркой. Я невольно стиснул зубы от нарастающей головной боли. Это плохо. Если так и будет продолжаться, то я вряд ли смогу стрелять как следует. Вторая точка была тоже неподалеку, но все-таки на некотором удалении от поместья Нелвы. Надеяться на то, что мы тут поубиваем друг друга? Или хочет попытаться вмешаться в происходящее уже во время драки? Чего мне ждать от них? Я стиснул зубы. Как получится, так и получится. Не от меня это зависит. Головная боль немного отступила, и я начал искать цель. К сожалению, я видел только общее направление. В поле зрения появились сразу 4 человека. 2 жандарма и 2 джентльмена в высоких цилиндрах. Кто-то из них был моим противником. Или нет? Я же чувствую только общее направление. Нет, точно. Больше никого на таком расстоянии нет. И в кого стрелять? Я облизнул пересохшие губы и прицелился в дальнего из джентльменов. Надо дождаться, пока они разминутся с жандармами. Или нет? Они смогут зайти в спину, и у меня не будет такого обзора. Возможно, за это время появится второй продавец грез, и мне придется сражаться сразу с 2 противниками. Что важнее, жизнь 2 незнакомых мне жандармов или жизнь Араи? Думаю, нет смысла отвечать на этот вопрос. Я нажал на спуск. Громыхнувший в тишине прекрасной ночью выстрел был настоящим кощунством. Джентльмен, в которого я целился, дернулся и тяжело повалился на бок. В прицеле я видел, как его висок превратился в черную дыру. И тут раздался вопль, которого я никак не ожидал. «Крыша! Он на крыше за башенкой!» Из-под полы плаща 2 джентльмена появился автомат, а жандармы схватились за свои пистолеты. Послышались выстрелы. Я успел ответить, но попал левому жандарму только в плечо, однако этого хватило, чтобы он упал. А после... Я выругался, вскочил и рванул по крыше. Взрыв, раздавшийся позади, толкнул меня в спину смесью горячего воздуха и черепичной крошки. У них гранатомет, и их больше, чем 4. Вновь залаял автомат, стуча по крыше пулями. Я был как на ладони в ярком свете луны, но остановиться не мог. Если гранатомет перезаряжается быстро, а перезаряжался он быстро. Второй взрыв швырнул меня плашмя на черепицу. Граната ударила слишком низко и меня не зацепила, но ослепленный и оглушенный взрывом я действовал чисто рефлекторно. А что хочется делать, когда рядом громыхает? Конечно же, упасть и закрыть голову. Я поднялся и, пошатываясь, рванул дальше по крыше. В ушах пищало, как после рок-концерта. Перед глазами плыло, будто я напился. Отличное сочетание. Снова замолотил автомат. Придется прыгать на балкон, и надо сделать это как можно быстрее. А Ларри придется серьезно раскошелиться. Зачем-то подумал я. Я добежал до балкона. Прыгать придется 4 метра, но мне... Предугадывая мое действие, граната просвистела над перилами и взорвалась где-то в спальне Нелвы. А у меня там основной запас патронов и автомат со 2-м пистолетом. Я спрыгнул с крыши и повалился на гладкий мрамор балкона. Снова зазвучали выстрелы. Видимо, до этого стрелки перезаряжали оружие. Но на этот раз я был в относительной безопасности. Дыхание вырывалось из моего горла с хрипом, будто я пробежал не меньше 5 километров. Спина начала болеть. Я пощупал лопатку и увидел на ладони кровь. Значит, осколки черепицы оказались не такими безобидными. 4-й взрыв приняла стена под балконом. Стрелок из гранатометчика никудышный. Я ползком рванул в спальню. Здесь уже разгорался пожар. Горели гобелен за кроватью и балдахин. Шкаф с оружием тоже разгорался. Я подскочил к нему, схватил автомат и 2 заряженных магазина и бросился прочь, опасаясь, что патроны начнут стрелять от жара. А Лария разорится, если, конечно, решит выплатить неустойку. Я забросил за спину винтовку и взялся за автомат, решив, что от него сейчас больше толку. 30 патронов в магазине лучше, чем 3. Да и сейчас придется вести обычную перестрелку. Вряд ли мне дадут найти укрытие, из которого я мог бы орудовать винтовкой. Вот и влип, по самое не балуйся. В конце концов, это поместье вовсе не крепость, способная выдержать штурм. Я сбежал по лестнице на 1-й этаж. Громыхнул еще один взрыв, но не так близко. Мельком выглянув из окна, я понял, что им нападающие высадили ворота. «Что здесь происходит? Бросьте оружие, это полиция!» Настоящие жандармы подоспели. «Вот идиоты!» Снова загавкал автомат, послышались вопли, и на некоторое время воцарилась тишина. «Если остальные жандармы не такие придурки, то они явятся сюда целым взводом. Или вообще решат не соваться и придут, когда все успокоится. Я понадеялся на второе. Хватит уже лить кровь ни в чем не повинных людей, как бы я ни ненавидел их за то, что они превратили других людей в домашних любимцев. И тут меня вновь настигли два приступа жестокой головной боли, один за другим. Когда мы с Араей были в плену у Эристина, такого не было. Быть может, это и есть способность моего противника. Еще две автоматные очереди. Зазвенели выбитые стекла. Стреляли только по окнам, видимо, надеясь, что я высунусь. Но сейчас-то я точно так не сделаю. Я отбежал внутрь огромной прихожей и спрятался за лестницей. Ждать у дверей слишком... взрыв. Дверь разлетелась на щепки, дерево сразу загорелось. А по дорожке бежали три человека, причем два из них были в форме жандармов. Но я же одного... Ага, форма на плече изорвана, но крови нет. Бронежилеты, твою-то мать! Хотя бы первому в голову попал. В темноте комнаты меня не заметить. Если я начну... Снова автоматные очереди, причем теперь автоматы были и у жандармов. Я рефлекторно ответил на огонь, выдавая свое местоположение. Попал, конечно, но в грудь. Жандарм, который уже был моей целью, будто столкнулся с быком. Он отлетел назад и закричал. Наверное, это чертовски больно. Но когда тебе попадают в ухо, наверное, больнее. Оглохший на правое ухо, я завопил от боли и снова нажал на спусковой крючок, расстреливая все оставшиеся в магазине патроны длинной очередью. Горячая, как кипяток, кровь стекала по моей щеке, но куда более сильный жар разливался внутри уха и в виске. Я снова заорал от боли и, продолжая вопить благим матом, бросился прочь от лестницы, на ходу перезаряжая автомат. Моя автоматная очередь заставила нападающих скрыться, только тот, в кого я попал, все еще валялся на земле, едва шевелясь. Жизнь-то ему бронежилет спас, но по ребрам получил он нехило. Теперь все мои мысли о гуманизме и даже художниках смерти испарились из головы. Я просто хотел убить того гада, который отстрелил мне правое ухо. Стоп, а где Алексей Берсеркер? Кажется, я уже спустил его с цепи, но он не появлялся. Алексей Берсеркер словно спал. Я пытался активировать слепок, но эта попытка отдалась такой вспышкой боли в голове, что я сразу остановился. Вот и ясна причина этих приступов. Враг блокирует мою способность. Вот теперь я точно влип.